Глава 17. Императорский дворец находится, как водится, в столице нашего государства, на юге-востоке от Астеи и в 3 днях полетах на драконе от Халарамских гор. Я специально посчитала, на тот случай, если придется мне лететь на самом Тарасане, чтобы знать, к чему готовиться заранее. На самом деле не думаю, что после наших совместных кульбитов над пропастью он соблаговолит посадить ведьмину прелестную попу себе на спину, особенно после того, как целую неделю радовал мой взор ярким фиолетовым фингалом. От души я все же его приложила. Главной дилеммой сегодняшнего утра стала извечная женская проблема. «Ферди, мне совсем нечего надеть!» Ворон сделал вид, что не услышал, и продолжил притворяться спящим. «Ну что ты молчишь?» Разозлилась я, швыряя в этого вредину туфлю. «Я с тобой разговариваю!» Тот даже не шелохнулся, только страдальчески вздохнул и приготовился получить снаряд из 2-й туфли. Проблема даже не в том, что мой астейский гардероб пришел по маг-почте в весьма потрепанном состоянии, а в том, что в спешке я понакидала в свой просторный чемодан все за исключением приличного наряда, в котором не стыдно было бы пойти на прием к императрице. Конечно, можно пойти в драконьей униформе, но, признаться, она мне уже порядком поднадоела. К тому же к ней никак, ну вот совсем никак не подходит моя любимая ведьминская шляпа. А без нее я никуда, моя прелесть. Эх, как мне сейчас не хватает совета моей любимой бабули. Вот уж кто знает толк, как эффектно выглядеть и всегда быть в центре внимания. «Ага, особенно в фиолетовых панталонах», – буркнул обиженный Ферди. Он в последнее время не просто так себя ведет. Фамильяр жутко ревнует меня к малышу, хотя всеми силами старается не показывать этого. Последний, повеселевший и раздобревший на белавиных харчах, каждый раз радовался мне точно маме родной. Ластился, облизывал руки своим чудовищным языком, с удовольствием подставлял почесать загривок и, в общем, вел себя как почти самый обычный пес с поправкой на устрашающую морду. Мне каким-то чудом до сих пор удавалось пробираться в подземелье, оставаясь незамеченной, но бесконечно это продолжаться не могло. Драконы наверняка уже заметили, что малыш изменился, и они в скором времени обязательно зададутся вопросом, у кого хватило наглости кормить их пленное чудовище. И тогда... На этом моменте моя фантазия спотыкалась. Вот не представляю, что мог со мной сделать этот страшный тип лорд-ректор. Я мельком видела его пару раз на преподавательском этаже, и он мне совсем не понравился. И дело даже не в его внешности. Она у него довольно приятная, как и у всех драконов, а в тяжелом, пропитанном неприятной энергетикой взгляде. Все ведьмы немного эмпаты. У нас очень хорошо развита интуиция, и она мне подсказывала, что ректор – неприятный тип. С таким лучше даже в одном коридоре не сталкиваться, что я, собственно, и пыталась делать, обходя его величественную фигуру на как можно большем расстоянии, но при этом чувствуя на себе его липкий пристальный взгляд. «Кого-то он мне напоминает», — сказал как-то Ферди в священном ужасе, провожая ректора взглядом. «Никак не пойму, кого». Разложив на кровати все наряды из чемодана, я еще раз критически оглядела их и была вынуждена признать, как ни крути, а придется снова влезать в ненавистную форму и жилет. Оделась, нахлобучила на голову любимицу шляпу. Вид получился так себе, но я же ведьма, а шляпа – это как парадный китель для генерала. Без него и генерал не генерал, а без шляпы и ведьма не ведьма. Я как раз завязывала теплый плащ, когда на моем пороге появился лорд-куратор и опять с кислой рожей. «Что у вас за веники на пороге снова валяются, Мицкевич?» Нездороваясь, рявкнул он так, что у меня чуть сердце в пятки не ушло. Я опустила взгляд и чуть не застонала, увидев в его руках очередной букет ледяной дохномары. «Твою ведьму! Мне их уже ставить некуда! Я люблю экзотические растения, но не до такой же степени. У них еще и запах специфический». «И вам доброе утро, лорд Тарасан!» Улыбнулась я дракону, забирая у него несчастные цветы. «Я уже почти готова». Кинула злосчастный букет Ферди, что остается в академии на хозяйстве, и поплотнее запахнула плащ. «Теплая одежда вам не понадобится, адептка», – остановил меня куратор. «Мы перейдем порталом. Не забудьте только взять кулон и будьте любезны скорее. Нам еще необходимо будет заглянуть в одно место». «Что же он такой раздражительный? Кто ему с утра хвост отдавил? Или его дрянной характер, как следствие неудавшейся личной жизни? Вот кому надо любовное зелье подарить». И куратору хорошо, и студентам жить станет легче. Переход находился в личных покоях Тарасана, переступив который, я ощутила какое-то нецелесообразное смущение, особенно когда на глаза попалась огромная кровать, застеленная шкурой какого-то большого животного. «Смелее, Мицкевич! Никогда не переходили через порталы?» — по-своему расценил мое замешательство дракон. «По порталам я уже переходила. В замке бабули его, конечно, не было. Мы пользовались общественным порталом мэрии. У бабули на него пожизненный бесплатный портальный билет. Не очень их люблю», — ответила я, тайком вытирая вспотевшие ладони о юбку. Пронзительный взгляд светло-серых глаз внезапно потеплел, и обычно презрительно поджатые губы лорда Северных гор тронула несмелая улыбка. «Я тоже». Зависла на несколько мгновений, залюбовавшись таким редким и, надо признать, невероятным зрелищем, как улыбка его чешуйства. Не презрительная, высокомерная ухмылка, что обычно кривит его губы, а именно настоящая искренняя эмоция. «Держитесь». Тарасан подал мне руку, и я не сразу сообразила, что с ней делать. «А?» — глупо хлопнула глазами. «Держитесь за меня». Он указал глазами на арку портала. «Так вам будет легче». Я невольно сглотнула застрявший в горле ком и неуверенно вложила свою ладошку в большую и неожиданно горячую руку дракона. «Готовы, адептка?» Стиснув зубы, кивнула, а в следующее мгновение визуальный мир стал распарываться перед глазами, вызывая тошноту и головокружение. Моментальные порталы — довольно неприятная вещь. У меня переходы всегда вызывают ощущение, будто пожиратель вознамерился высосать вместе с душой все мои внутренние органы. В этот раз прошло гораздо легче. Вероятно, мой разум решил, что перенос порталом — это не так уж и плохо, особенно после экстремальных полетов на драконе, в зубах у дракона, на его хвосте и в других самых различных позах. «Как вы?» Тот самый чешуйчатый, благодаря которому я никогда в жизни больше добровольно не сяду на дракона, с беспокойством вглядывался в мое лицо. «У вас бледный вид». «Это пройдет», — отмахнулась я, поворачивая голову и осматриваясь. Ощущение, словно мы не покидали стены Академии. Спальня, кровать, мохнатая шкура, при виде которой мою голову посетила совершенно фантастическая картина неприличного содержания. Спящий и почему-то обнаженный дракон. «Что за фигня?» Тряхнула головой, отгоняя пошлое видение, и, сделав серьезное лицо, посмотрела на куратора. «Мы в моем столичном имении», в ответ на мой вопросительный взгляд объяснил Тарасан. «Сейчас вас проводят немного отдохнуть после перехода, а к вечеру нам назначено у императрицы». «Только к вечеру?» – ахнула я, внезапно осознав, что малыш сегодня останется голодным. «Да, какая-то проблема?» – нахмурился дракон. «У меня занятия, и я обещала Тайрону помочь ему с классификатором магопитающихся». После моих слов лорд Тарасан стал мрачнее тучи. «По-моему, вы проводите с моим племянником слишком много времени. Не морочьте парню голову». «Я вовсе не морочу», — горячо возразила я, чувствуя, как начинают пылать уши от возмущения. «Мы просто общаемся по-дружески. А даже если и между нами есть что-то большее, вас это не касается». От добродушного настроения дракона не осталось и следа. Его чешуйство высокомерно смерило меня с ног до головы своим фирменным ледяным взглядом и процедило. «Напомню, Мицкевич, что вас, Вастей, жених дожидается. Наверное, уже и браслет брачный подобрал». Я хотела дерзко ответить, но прикусила язык, вспомнив, как сама говорила про жениха. «Твою ведьму, это ж надо было так опростоволоситься. Теперь этот напыщенный индюк будет думать обо мне невесть что». Удовлетворенным моим покорным молчанием, Тарасан дернул шнурок вызова прислуги и отвернулся, тем самым показав, что разговор окончен. Неприятная стычка заметно поубавила мой энтузиазм от предстоящей встречи с императрицей. Предвзятое отношение Тарасана больно ранило самолюбие. Сама не знаю почему, но мне хотелось хоть раз увидеть в его глазах одобрение, похвалу, какое-то наставническое участие. А он только и знает, что орёт, ругает и заставляет отрабатывать каждый проступок. Еще я сильно расстроилась из-за того, что малыш сегодня останется без ужина. Он наверняка будет меня ждать, надеяться. Эти изверги-преподаватели опять притащат моему хлебобулочному чудовищу кусок мяса, который он попросту не ест. «Прошу за мной, госпожа». Светловолосая краснолюдка в белом переднике проводила меня до гостевой комнаты. «Одну минуту, и я принесу вам завтрак». «Это лишнее. Принесите, пожалуйста, если можно, только чай». При мысли о еде становилось плохо. И так, скорее всего, будет до самого вечера. Каждый по-своему переносит порталы. Искренне завидую тем, у которых вообще не бывает каких-либо побочных эффектов. После несладкого чая желание осмотреться или выглянуть в окошко, чтобы полюбоваться на столицу, не возникло. Я прилегла на удобную кушетку и сама не заметила, как уснула. Проснулась уже от легкого толчка в плечо. «Госпожа, проснитесь!» Все та же симпатичная краснолюдка легонько тормошила меня. «Милорд попросил вас разбудить. Пора собираться во дворец». «Вот вечно все этот ваш чешуйчатый милорд портит!» Простонала я, с трудом открывая глаза. «Мне такой хороший сон приснился!» Следующие 15 минут я провела под бодрящим душем и наотрез отказалась от услуг горничной, что предлагала соорудить мне идеальную дворцовую прическу. Когда дело дошло до одежды, краснолюдка неожиданно разложила на постели красивое платье насыщенного изумрудного цвета и в ответ на мое удивление пояснила. «Милорд распорядился заказать для вас». «С чего бы это?» – прищурилась я, пытаясь понять, в чем причина подобной щедрости. «Я не могу сказать наверняка, но, скорее всего, ваша чудесная форма не соответствует протоколу», – деликатно потупила взор девушка. «Вот, значит, как. Позориться он рядом со мной не хочет». Первым порывом было назло этому чешуйчатому гаду надеть привычную юбку с жилетом. Но потом, проскинув мозгами, я решила лишний раз не нарываться. Одно дело позлить Тарасана, и совсем другое – стать посмешищем для всего императорского дворца. Сама натянула платье, и пока горничная застегивала мелкий ряд мелких пуговиц на спине, не без удовольствия рассматривала свое отражение. Крой наряда оказался довольно простым и в то же время смотрелся шикарно. Тяжелая, но приятная на ощупь ткань выгодно облегала фигуру, не спадая красивыми складками до самого пола. Черный поясок на талии и воротник-стойка отлично сочетались с моей ведьминской шляпой, подчеркивая тонкий стан, длинную шею. Узкие рукава заостряли внимание на изящных запястьях. «Вы великолепны!» – рассыпалась в комплиментах краснолюдка. Это заставило меня чуть бодрее улыбнуться отражению, почти забыв, что последующие несколько часов превратятся в сущую пытку, так как придется носить темный артефакт. Когда я спустилась в просторный холл городского особняка лорда-куратора, тот уже ждал меня внизу. Дракон выглядел по обыкновению раздраженным и о чем-то увлеченно спорил с высоким шатеном приятной наружности. «Добрый вечер!» – звонко поздоровалась я, и мужчины разом повернулись ко мне. Тарасан на мгновение замер, оценивающе рассматривая меня с кончика шляпы до мыска туфель, что кокетливо выглядывали из-под длинного подола платья, и от этого чисто мужского, явно заинтересованного взгляда меня бросило в жар. «Его чешуйство разглядело во мне женщину? Да быть такого не может!» Ледяная радужка его глаз подернулась чистым пламенем, тонкие губы изогнулись в хищном оскале, словно он прямо сейчас дико желает на меня накинуться и сожрать. По спине, вопреки жару, прошелся холодок страха, и я даже неосознанно попятилась назад, расширившимися глазами взирая на Тарасана, словно пойманная стальными драконьими когтями добыча. Внезапно накалившуюся обстановку разрядил собеседник дракона, довольно громко кашлянув и задорно поинтересовавшись. «Эрон, разве ты не представишь меня своей очаровательной спутнице?» «Представлю», — неожиданно зло бросил Тарасан в ответ, чем еще больше развеселил мужчину. Я перевела взгляд с пылающего, едва сдерживаемым недовольством куратора на улыбающегося шатена и подумала, что сегодня будет сногсшибательный вечер. «Где там моя новая неопробованная успокоительная настойка? Похоже, сегодня настал ее звездный час».